потом отвела взгляд, сморщила лоб, закусила губу. Малянов всегда считал себя скверным психологом и в чувствах окружающих, как правило, ничегошеньки не понимал. Но тут он с совершенной ясностью понял, что его незамысловатый вопрос оказался прекрасной Лидочке решительно не под силу. «Планы?» — пробормотала она наконец. «Ну, конечно, а как же?» Она вдруг словно бы вспомнила. «Ну, Эрмитаж, конечно, импрессионисты, Невский, и вообще я белых ночей никогда не видела». «Малый туристский набор», — сказал Малянов торопливо, чтобы ей помочь. Не мог он видеть, когда человеку приходится врать. «Давайте я вам все-таки чайку налью», — предложил он. И снова она засмеялась, как ни в чем не бывало. «Димочка», — сказала она, очень мило надувшей губки, — «ну что вы ко мне пристаете с этим вашим чайком? Если хотите знать, я этого вашего чая вообще никогда не пью, а тут еще в такую жару». «Кофе», — предложил Малянов с готовностью. Она была категорически против кофе. В жару, да еще на ночь, не следует пить кофе. Малянов рассказал ей, что на Кубе только и спасался кофе, а там жара тропическая. Он объяснил ей действие кофеина на вегетативную нервную систему. Заодно он рассказал ей, что на Кубе из-под мини-юбки должны быть видны трусики, а вот если... Потом он налил еще по фужеру. Возникло предложение выпить на «ты». Без поцелуев. Какие могут быть поцелуи между интеллигентными людьми? Здесь главная духовная общность. Выпили на «ты» и поговорили о духовной общности, о новых методах родовспоможения, а также о различии между мужеством, смелостью и отвагой. Рислинг кончился. Малянов выставил пустую бутылку на балкон и сходил в бар за каберне. Каберне было решено пить из Иркиных любимых бокалов дымчатого стекла, которые они предварительно набили льдом. Под разговор о женственности, возникший из разговора о мужестве, ледяное красное шло особенно хорошо. Интересно, какие ослы установили, будто красное вино не следует охлаждать? Они обсудили этот вопрос. Не правда ли, ледяное красное особенно хорошо? Да, это несомненно так. Между прочим, женщины, пьющие ледяное красное, как-то особенно хорошеют. Они становятся где-то похожи на ведьм. Где именно? Где-то. Прекрасное слово «где-то». Вы где-то свинья. Обожаю этот оборот. Кстати, о ведьмах. Что такое, по-твоему, брак? Настоящий брак, интеллигентный брак. Брак — это договор. Малянов снова наполнил бокалы и развил эту мысль. В том аспекте, что муж и жена в первую очередь друзья, для которых главное — дружба, искренность и дружба. Брак — это дружба. Договор о дружбе, понимаешь? При этом он держал Лидочку за голую коленку и для убедительности потряхивал. «Возьми нас с Иркой, ты знаешь Ирку?» В дверь позвонили. «Это еще кого Бог несет?» — удивился Малянов, поглядев на часы. «По-моему, у нас все дома». Было без малого 10. Повторяя, «У нас, знаете ли, все дома!» Он пошел открывать, и в прихожей, конечно, наступил на Каляма. Калям вякнул. «А, провались ты, сатана!» — сказал ему Малянов и открыл дверь. Оказалось, что это сосед пожаловал, шибко секретный Снеговой Арнольд Палыч. «Не поздно!» Прогудел он из-под потолка, огромный мужик, как гора, седовласый шат. «Арнольд Палыч», — сказал ему Малянов с подъемом, — «какое, может быть, поздно между друзьями? Прошу».